Эпилог. Роман. «Ром?» — слышу в трубке. «Пошла нахуй!» Прячу телефон в заднем кармане. Голову пробивает очередной болевой удар, резкий и мучительный, до стертых зубов и трещащих кулаков. Потирая виски, смотрю прямо перед собой, в зеркало. У боли нет единицы измерения. Однако давно доказано, самую интенсивную боль женщина испытывает во время родов, а самая длительная — душевная. Физическая, как, например, та, что я ощущаю сейчас от ссаднищих костяшек, пройдет, забудется, а душевная всегда будет возвращаться. Чувство потери, которое в данную минуту, как гиена, растаскивает на куски сердце, никогда не забудется. Стоит только подумать о прошедшей ночи и том, что все это увидела и испытала на себе Гайка, сразу в дрова. Никогда не пройдет. Бурчу и со всей дури бью по своему отражению. Снова и снова, до кучи. Подхватив банку колы, игнорирую кровь и направляюсь в гостиную. «Зря ты так, Ром», — плачет Настя, собирая свои вещи из ящика стола в пластиковую коробку. «А если с ним что-нибудь случится?» Сажусь на диван и вытягиваю босые ноги. «Ни хрена с ним не будет. Арчи в челюстно-лицевую хирургию повезли. Ты ему зубы выбил, Ром, ты с ума сошел? Что с тобой произошло?» «Ты знала?» Перевожу на нее внимательный взгляд. «Что?» Пугается и вытирает слезы. «Прямой эфир». Она морщится и качает головой. «Не знала, Ром, честно. Арчи сказал, в моменте решил огонька подкинуть. У него второй мобильный, охрана клуба не забрала. Вот я подкинул ему огонька». Откидываюсь на спинку, пялюсь в потолок, а потом прикрываю глаза. «Это ведь постановка была. Вы с Ильяной так придумали?» Интересуется любопытно. «Типа того, Насть. Если бы. Все уже случилось, и надо как-то научиться с этим жить». Поняв, что развернутого ответа не дождется, снова принимается собираться, а потом ее голос слышится уже у двери. «Извинись перед Арчи, Ром. Нехорошо получилось». «Непременно. Отправлю ему новую челюсть и цветы. На могилу». Оставшись один, приподнимаюсь и стягиваю футболку. Подхватив телефон, набираю Наташи, но... абонент не абонент. Тогда звоню водителю. «Ты где?» «У дома вашего». «Никого?» «Нет». Морщусь и, приоткрыв рот, трудно дышу, как больной астмой. «Будь там, Вячеслав». Хриплю в трубку. «А что с похоронами?» «Ждем спецборд. С ритуальным агентством заключил договор, место на кладбище выкупили. С рестораном пообщался». «Никакой каши, я предупредил». Осеняет вдруг. «У него сестра осталась. Ульяна, кажется. Она здесь, в Москве. Найди». «Хорошо, Роман». «Вы-то как? Голова прошла?» Все прошло». Морщусь. Пальцы зудят. Воспаленная, оборванная кожа напоминает о себе неприятным жжением. Еще и глаз заплывает. «Фингал, что надо. Спасибо, Вань». Не дозвонившись до Наташи, поехал к ним, но получил по морде от друга. Он тоже отхватил. Но моей жены там не оказалось. «Где же ты?» Забив на колу, иду к холодильнику и беру бутылку пива. Вскрыв, делаю глоток. Газы ударяют в нос, в глазах горячие слезы, ждавшие повода. Моргаю, чтобы не разрыдаться, как девка, и сажусь у панорамного стекла. Москва приветливо подмигивает яркими огоньками, сливающимися в ломаные линии. Чокаюсь со столицей, ударяя по стеклу. Пью еще. И снова слезы. «Твою мать! Где же ты, малыш? Вернись, я все исправлю». Весь день бесцельно ездил по Москве. Студию этого Дениса вверх дном перевернул. В Березовский смотался. «Домой. Не смог зайти, честно. Душу наизнанку в подъезде выкрутила. Все нутро в фарш. Вячеслава вместо себя отправил». Телефон в руке моргает. Пульс в моменте резко скачет и снижается. «Номер незнакомый». «Да». «Роман, это Сергей Воскрецов, Prime Media». «И?» Налоговая разблокировала наши расчетные счета. Я переведу деньги, которые должен. Еще раз приношу извинения. Надеюсь, вы немного потеряли из-за нас, а? Вдох, выдох, тахикардия, прострация. В груди что-то давит. Откидываю телефон на пол. Усмехаюсь, как Джокер. Голову поднимаю, обращаюсь к Богу. Ты там серьезно, блядь? С Гафтом я сегодня расплатился. Мест на курс было продано так много, что еще осталось. Но иметь к этому хоть какое-то отношение больше не хочу. Все уроки записаны и готовы. Кураторы, если что, помогут. Я умываю руки. Снова смотрю на ночной город. В отражении вижу экран мобильного. Зачисление денежных средств. Поздно. Блять. Смеюсь, стискивая зубы. Смех плавно перетекает в душераздирающие вопли, распространяющиеся по сети. Если конец отношений причиняет такой дискомфорт, если смерть, то это точно была любовь. А если любовь настоящая, значит, она будет жить всегда.